Итак, начальство оказалось явно не в кондиции. С одной стороны, плохо, вроде как непорядок. С другой, появилась надежда, что и в Центральном комитете не все так скверно. Поручик воспринял товарища Кима философски. Что тот командир, что этот, не все ли равно? Большевиков он успел навидаться, и на общем фоне загорелый цекист смотрелся вполне прилично. На двух ногах ходит, слово «думаю» употребляет. С документами по радио товарищ Канер, конечно, перемудрил, подытожил начальник. Каялся уже, мол, бдительность вашу хотел проверить. Хотел, конечно, да не он. Имейте в виду, товарищи, присматриваться к вам станут очень внимательно. Не потому, что вы какие-то особые, а потому, что Центральный комитет слезам не верит. Ничему иному тоже. Семен Тулак и Виктор Вырыпаев вновь переглянулись. Что будут проверять, знали оба. Но что их личностями сразу заинтересовался сам генсек товарищ Сталин, все-таки удивило. Невелики они птицы, как ни погляди. Или дело не в них лично, а во все той же техгруппе? Задача ваша проста и конкретна. Из научпромотдела вы будете получать указания от меня или от того, кто меня заменяет. Поехать, найти, опросить, доставить. Техническая работа, что и следует из названия. Всякие мелкие дела, вермишель, вы обязаны просмотреть и рассортировать. Если возникнет неясность, верните документ в отдел, и если покажется важным, тоже. Что-нибудь интересное было? Водяные люди, не без удовольствия сообщил цыганистый, партизаны глубокого омута. Товарищ Вырыпаев ими все утро занимался. Правда? Ничуть не удивился товарищ Ким. И как успехи? Батальонный показал Семену кулак и медленно встал. Водяные люди. Хорошо еще не кабиасы. Товарищ Ким, в письме пересказывается история, которую автор слышал год назад от... Не надо подробностей, усмехнулся владелец шкиперской бородки. Уже читал. Архангельская губерния, село Емельский Березняк. Местные жители не платили подати и прятались от станового прямо возле пристани на глубине 3 сажений. Вырыпаев кивнул. Так точно. Причем заранее обвязывались веревками, чтобы труднее было извлечь на свет Божий. Нет в Архангельской губернии села Емецкий Березняк. Есть Емецк и есть Двинский Березник, это недалеко от Шенкурска. Речек там несколько, но если бы там кто-то прятался, это бы уже все знали. Двинский Березник – большое село, стоит на дороге, там земская больница. Достаточно, с самым серьезным видом констатировал товарищ Ким. Ваши предложения? Вырыпаев замялся. Первое, что приходило в голову – отыскать автора, связать веревкой и отправить на глубину в 3 сажения. Передать письмо товарищу Канеру, предложил бывший ротный. Пусть пришлет в Шенкурск проверку на предмет учета редких природных явлений. Водолазов там они не найдут, зато народ стряхнут, чтоб не дремал. Потом закрытое письмо ЦК по парторганизациям, может даже постановление о некоторых недостатках партработы. «Вы серьезно, товарищ Тулак?» – удивился начальник. «Метод, кстати, не новый. В Англии во времена королевы Елизаветы решили встряхнуть, если говорить по-вашему, эскадру адмирала Рейли, а заодно и до него самого добраться. А поскольку претензий к боевой подготовке не было, отправили комиссию по поиску колдунов. Но, может, пожалеем товарищи из Шенкурска? Кстати, можно мне еще кружку чаю? Где это вы такую мяту достаете?» «На Тишинском», — не без гордости отрапортовал ротный. «Нашел там бабку-травницу. У нее, товарищ Ким, еще много чего на предмет здоровья имеется. Полезная гражданка. только ее там сявки местные обижают. Пока Краском наливал начальству чай, поручик делал вид, что любуется пустой брусчаткой за окном и думал о том, что их начальник, ох, как непрост. Дурацкая история с водолазами наверняка тоже проверка. Кроме того, казус с адмиральской эскадрой в реальности выглядел несколько иначе. Рейли сам изобличил колдуна, правительственного шпиона, и с удовольствием его повесил. Перепутал товарищ Ким? Или знал, но сознательно переиначил ради пущей убедительности? В любом случае, интересно. Член Центрального комитета РКПБ, разбирающийся в реалиях Елизаветинской эпохи, причем не Луначарский. Как его только в этом ЦК терпят. И еще, товарищи, прошу внимания. Голос начальника прозвучал негромко, но оба, белогвардейцы и красный командир, почему-то не сговариваясь, встали. Товарищ Ким уже не улыбался, глаза блеснули нежданным светлым огнем. В нашей работе будет всякое. Помните, что вы не чиновники, не клерки, не души бумажные, а бойцы партии. Научно-технический фронт сейчас один из важнейших для СССР. Здесь не бывает мелочей. Слова падали тяжело и мерно, словно капли ледяного дождя. Вам придется разгребать горы ерунды, читать записки сумасшедших, сталкиваться с безграмотным бредом. Но не пропустите важное. Иногда мелкая деталь, штришок, легкий намек могут вывести на огромное дело. И еще. Ищите странное, непонятное, нелогичное. Это касается не только вашей работы, но всего того, что вокруг. Случайностей не бывает, учтите, особенно в нашем деле. Если что, сразу обращайтесь ко мне. Немедленно. Если меня не будет на месте, идите прямо в секретариат товарища Сталина. Там вас выслушают. Но помните, больше никто о наших делах знать не должен. Никто и ни при каких обстоятельствах. Товарищи, я же не просил стоять по стойке смирно. Сядьте, прошу вас. Последние слова как будто сняли заклятие. Молодые люди не без смущения переглянулись. И вправду. Не только по стойке смирно. Правая рука ротного сама собой покинула карман и оказалась прижата к телу. Странно. Начальник Ким даже не повышал голоса. Садиться, впрочем, не стали. «Товарищ Ким», — первым заговорил Краском, — «что делать, если к нам обратятся другие члены ЦК или ЦКК?» Тут кивнул, одобряя вопрос. «Обращаться будут. Документы от них принимайте, просьбы фиксируйте, но никакой информации без моего ведома не предоставляйте. Никакой!» «Слово «информация» вам понятно?» «Вполне», — усмехнулся поручик. «А генеральному секретарю можно?» «Товарищу Сталину?» «Да. Но после обязательно доложитесь мне, как ответственному за группу. Что касается работников Центральной контрольной комиссии, то их без разговоров отсылать к руководству, то есть опять-таки ко мне. Имейте в виду, там есть очень настойчивый товарищ. Его фамилия Лунин. Лунин Николай Андреевич. С ним никаких бесед, даже о погоде». Вырыпаев и Семен Тулак вновь переглянулись. «Он не враг и не уклонист», — понял товарищ Ким. «Лунин — надежный партиец, в прошлом комиссар дивизии, очень смелый и честный человек. Но, скажем так, несколько предвзят». К чему или к кому именно уточнено не было. «Да садитесь же!» На этот раз пришлось подчиниться. Начальник тоже присел, причем прямо на подоконник, рядом с чайником. В его руке вновь появилась черная трубка. Товарищ Ким прикусил мундштук, на миг прикрыл глаза, улыбнулся. «Все. В следующий раз будем беседовать у меня в кабинете, там курить можно. В командировке удалось достать Autumn Evening, табак с ароматом кленового сиропа. Хорошо поставленная контрабанда порой творит чудеса. Да, товарищи, вы спрашивайте, не стесняйтесь. Или расскажите, если есть что. Лед исчез. Сгинул холод. Остался улыбчивый немолодой человек, желающий просто поболтать. Разве что взгляд погас не сразу. Слишком силен был светлый огонь. «Лунин — это не тот, который был на польском фронте», — вспомнил красный командир. «Комиссар стальной дивизии имени баварского пролетариата?» «Тот самый», — кивнула трубка. «Ланселот Центральной контрольной комиссии». Белогвардеец мысленно отметил Ланселота. Немного подумал и решился. «Вы говорили о мелочах, товарищ Ким, и о том, что случайности не бывает. Вчера поздно вечером у меня проверили документы на Манежной. Милицейский патруль в новой форме, той, что введена в январе». «Так и у меня тоже проверили», — перебил командир РККА. «И тоже в новой форме. А теперь странность. Пешей милиции положен зеленый кант, а у этих был желтый, как у конной, по крайней мере на шапках. Лошадей с ними не было. Либо тут все-таки случайность из тех, что иногда бывают. Либо с вами хотели познакомиться», — подхватил товарищ Ким. «С обоими сразу. Голос услышать, лица разглядеть, оценить реакцию». Но спешили и слегка напутали с формой. «Шпионы, что ли?» — хмыкнул красный командир. «Или бандюганы с хитровки?» «А можно не отвечать?» Любитель хорошего трубочного табака наивно совсем по-детски улыбнулся. «Так что, нас уже пасти начали?» — не выдержал командир РККА. «Да они же права не имеют!» Поручик, отметивший в их первую встречу странную для большевика нелюбовь к людям черной кожи, был совершенно прав. Краском относился к чекистам немногим лучше, чем к врагу детства мордатому городовому. «Вы о бандюганах с хитровки?» Улыбка товарища Кима теперь больше напоминала брезгливую гримасу. «Не имеют. Более того, им строжайше запрещено вмешиваться в работу ЦК и заводить дела на работников нашей номенклатуры без соответствующей санкции. Но они все равно интересуются. Сами же говорите, бандюганы. Между прочим, недавно попытались арестовать сотрудника аппарата товарища Сталина. Если что, послать их подальше. Можно по-матросски в 7 этажей. А еще лучше, молчите. На вопросы не отвечайте, на провокации не поддавайтесь. И ясно?» «Ого!» — только и подумал поручик, постаравшись не дрогнуть лицом. То, что партийцы не слишком любят красных жандармов, он догадывался. Но здесь слово «любят» вообще было лишним. Этак и за револьверы могут взяться. 3 года назад эта мысль изрядно бы порадовала. «Стреляйтесь, краснюки, патронов не жалейте!» Но теперь, когда война позади, а он, не захотев умирать и уезжать, надел красную кожу, имело ли смысл влезать в кровавые комиссарские разборки? Может, зря он соблазнился столицей? Поближе бы к кухне, подальше от начальства. Или его война еще не кончена?